«Какие же вы уроды, я просто-просто в шоке с вас», Ашер нервно поправил воротник. «И почему не убить меня сейчас? Ты должен проследить за тем, чтобы нас не заметили», скучающий голос Ли моментально обратился в агрессивный бубнш, «а затем, мы будем убивать». «Сынок», сенатор положил на плечо сумасшедшего азиата руку, «твой бы задор, да в нашу гниющую армию, мы бы уже вернули себе ВС, Мексику, Канаду, Гавайи в конце концов». «Гавайи, вообще-то, наш штат», — прищурился Ашер. «Завали пасть, нигер. Я японец, если ты не знал. ГР банная российская свинья, разумеется, японец», — плюнул сенатору прямо на сапоги. Тем более, даже не отреагировал тот. «Ненавижу ебучих япошек, стоящий под дельмим». А выглядел он так же, как и именовался, недоумно склонил голову. «Будь Артур живым, в полном смысле этого слова», то смерть от стыда была бы ему обеспечена. К сожалению, он обладал нечеловеческим спокойствием и терпением, порой, превращаясь для своей команды в говорящую мебель, отдающую приказы. На выход, дамы, лампочка загорелась зеленым. 8 пар глаз внимательно следили за медленно опускающейся дверью, поспешно надевая кислородные маски. За бортом была лишь пустота. Первый ящик, первая группа, пошли. Вчетвером они схватились за металлический гроб и, подтолкнув его на направляющих, выкинули из самолта. Старик или исчезли во тьме чуть позже, один за другим. Вторая группа. Не успел Пинклорд тяжело вздохнуть, как Светлана вытолкнула его, чтобы через несколько секунд отправиться следом. Ящик, коротко выдохнул Артур, и снова вчетвером, но уже другим составом, они отправили на землю очередной груз. Наша очередь, немец подошел к самому краю, держась за поручень. Внизу раскинулись черные громады облаков. Несмотря на полную луну, обрывки туч, словно грязная пена, закрывали источник мистического света, отчего он рассеивался и куда-то пропадал. Ниже, может на 8 или 7 километрах, шаил дождь. Не самый большой, но достаточный для сокрытия небольшой группы диверсантов. Установка Старка работала как надо, а вскоре, заработает еще лучше. «Помни, тебе следует включить грозу», обратился он к Ашеру. «Саня, ты готов?» «Всегда готов», бодро отозвался Саня, уже успевший немного подпустить в штаны. «Поехали». Невероятно тяжелые, они камнем полетели вниз. Артур оттолкнул от себя напарника и завертелся в воздухе. С трудом стабилизировав свое положение, он прижал руки к телу и устремился к земле. Он не слышал ничего, кроме гула. Даже голоса товарищей по интеркому сливались в один большой и совершенно неразборчивый шум. ВС стало только хуже, когда он пролетел чистую зону и погрузился в дождь. Это снизу он, наверное, был мелким, но здесь, наверху, царил настоящий хаос. Ветер бросил его куда-то в сторону. Артур панически замахал руками, пытаясь лететь по прямой, но траектория неумолимо менялась. В постоянно дергающемся ПНВ он разглядел чернеющую махину хвойного леса. Поле. Нужно поле. Немец лихорадочно вертел головой в поисках нормальной площадки для приземления. Над головой сверкнуло. Хлопок раскрывшегося парашюта заглушил громовой раскат. Началось. Еще несколько мучительных минут он пытался справиться со шквальным ветром, дождем и каким-то необъяснимым страхом, пока земля не начала приближаться. Небольшая полянка внизу была слабо присыпана уже расползающимся снегом. Артур был не в курсе местного температурного режима, но знал, что несмотря на зиму, они без труда доберутся до целей. Уже готовые сгруппироваться, Артур неожиданно оказался правее, приземлившись спиной в колючие кусты чахлого шиповника. На него, как саван, опустился тяжелый парашют. Если бы не скорость и реакция, высвобождение из этого плена заняло бы добрый час, за который можно успеть стереть эту несчастную страну с лица земли. Благо, Артур выпутался и упал на мокрую землю, уже напоминающую топь. Почти целый, даже без переломанных ног, он встал и тут же упал, поскользнувшись. Иногда нужно полежать лицом в луже, прежде чем начать работать. Особенно это касается ситуаций, когда твой интерком в шлеме надрывается. «Артур, Артур, помоги мне, я застрял на сраном дереве и запутался в стропах». «Артур», надрывался Саня. «Понял, выдвигаюсь». Артур не без труда поднялся и очистил экран навигатора от грязи, вмонтированный в наруч брони. Он давал информацию о всех участниках операции и ее целях. Саня находился в 500 метрах к северо-востоку отсюда, в густых и непролазных латверийских лесах. Заботиться о ближнем подчас не так-то просто, однако толстяк был его ключом к свободе, да и оставлять напарника на растерзание стихии, как-то нехорошо. Но дело было даже не в этом. Осознание неудачи, того, что миссия может провалиться из-за застрявшего на дереве сани, приводило Артура в ужас. Именно поэтому так противны ему были механизмы, управляющие жизнями людей. Как вообще можно быть уверенным в чем-то, если ты не можешь встать утром без будильника? Если живое общение заменяет телефон, человек, конечно, возразит, что жизнь не заменена симуляцией, а лишь облегчена, но и здесь ошибся. Упрощая жизнь, он низводит себя до зверя, макаки, никуда не стремящийся и всю жизнь наслаждающийся лишь бананами. Вполне вероятно, кого-то устроит такая жизнь, но Артур видел в этом чудовищное падение, пропасть лени, из которой невозможно выбраться. Тем чудовищнее видеть, что и природа подчиняется злому человеческому гению. И ветер, и вода, и молнии. Трудно не заметить Саню. Он висел между двумя елями, метрах в 10 над землей краткое, и страшно орал. Артур удивился даже не его удачливости и неубиваемости, это было в порядке вещей, а тому, как толстяк еще не сорвал голос. Протиснувшись между пышными еловыми ветвями, отяжелевшими от снега и воды, Артур встал прямо под напарником, отчаянно боровшимся с тугими стропами. «Артур, миленький, слава богу, ты пришел», — запричитал Саня. «Мои штаны промокли насквозь». Поняв, что последние слова выдали его с головой, Саня добавил: «Ну, то есть я весь промок, помоги мне уже, заткнись, и слушай, Артур обошел его кругом, у тебя нож, на поясе, перережь стропы, я тебя поймаю». «Хорошо, хорошо», — подобно опарышу завозился тот наверху, извиваясь в самых немыслимых позах. «Вот», — он извлек нож, здоровенный зазубренный нож, больше подходящий головорезу, на которого Саня совершенно не тянул. «Точно поймаешь?» Сомнения здесь были излишни, поэтому Артур поморщился. «Ладно, начинаю пилить». ВС произошло гораздо быстрее, чем немец ожидал, но он ВС же успел поймать Саню в нескольких сантиметрах над землей краткое. Толстяк по обыкновению улыбался, а глаза его довольно блестели, скрывая от окружающих страшный секрет постоянного счастья. «Быстрее!» — Артур без зазрения совести опустил руки, роняя напарника в грязь. «Ну и скотина же ты, Артур!» Саня быстро исправился, разглядев в темноте злобное лицо. «То есть, бываешь иногда?» «Первое, второе, как вы, у цели, ЖДМ первый», — отрапортовал Пинклорд. «ВС Четко, босс, сейчас устроим им веселье», — расслабленно ответил Ли. По доброй армейской привычке, он предпочитал беспрекословно следовать приказам начальства, даже самым глупым. Ли был из той когорты людей, что стреляют по гражданским не столько из удовольствия, сколько из страха. Внутренние демоны подстегивали его устранять угрозу, пока сам Ли напитывался ненавистью к окружающему миру. Не мудрено, что после войны он вскоре оказался в психиатрической клинике, где, впрочем, его состояние очевидно ухудшилось. И если бы дело ограничилось лишь укусами санитаров. Нет, Ли привык доводить дело до конца. «Да, непростая у нас работнка», — сенатор нервно расхаживал перед напарником, скучая по привычной сигаре. «Еще дождь этот». Он поднял лицо к небу и хмыкнул. «Буря в Европе. Ладно, двинули, пошли». До стены, преграждающей путь к заветной цели, они добирались короткими перебежками. Охрана периметра состояла из полностью автоматизированной системы турелей и роботов, спокойно разъезжающих вдоль бетонной преграды. Они скорее напоминали боевую платформу, нежели человека, хоть и имели всего две руки. Монструозные трехметровые тела прятали целый арсенал, от спаренных крупнокалиберных пулеметов в каждой руке, до ранца с самонаводящимися ракетами за спиной. Нижняя часть робота крутилась во все стороны, давая четырем его ногам умопомрачительную маневренность. Визоры машины могли смотреть в каждом спектре, а броню не сможет пробить и кумулятивный снаряд. Будь это военной выставкой, старик аплодировал бы стоя. К сожалению, а это сожаление заставило его поморщиться, такой агрегат стоял на вооружении у армии никчемной Латверии, управляемой сумасшедшим диктатором Думом. Старику хотелось верить, что Старк снова сделает Америку великой, поэтому был очень рад его предложению вступить в один скромный отряд. Так или иначе, роботы эти были почти совершенны, однако гений Старка смог обойти их совершенство. Но, так как способ этот слишком шумный, да и взрывать ядерные батареи небезопасно, решено было пройти через технический люк вдоль забора на север, от второго угла. Его хорошо замаскировали, и отличить этот кусок земли от любого другого было бы невозможно. Благо, в распоряжении у диверсантов были подробные карты. Здесь должен быть рычаг. Старик залез рукой под снег и разгреб рыхлую землю, пока пальцы его не ухватили искомые. Нашель. В узком тоннеле было тихо и чисто. Вначале туда спустился старик, чтобы безопасно принять черную коробку, после чего уже пошли. Они с трудом умещались внутри, даже стоя друг за другом, поэтому было принято волевое решение протискиваться бочком. Ли внезапно стало жарко. Искусственный белый свет почему-то показался ему красным, залив металлические панели гладких стен. Как будто их сожрало что-то чудовищно огромное, и сейчас они медленно передвигаются дальше по пищеводу, постепенно перевариваясь в утробе гиганта. Этим гигантом был Виктор Дум, видимо. «Не могли что ли бомбу полегче сделать?» – ворчал старик. Ему была не совсем понятна причина, по которой они занимались ядерным терроризмом, но основную суть он уловил. В последнее время Европа стремительно теряла свое политическое и экономическое влияние, а виной всему – развязанная Россией война. Договорившись с Украиной за Крым, Старк активно этому способствовал. Руководство Кремля решило расширить сферу своего влияния на север, и началось. Финляндия держалась недолго, так же, как и мировая экономика. Как это обычно бывает, беда не приходит одна, поэтому, пока страны ЕС задыхались от нехватки сырья и переизбытка мусульман, в России гремели протесты, грозящие перерасти в революцию, на этот раз, национал-социалистическую. Меж тем, Китай и Индия отчаянно сдерживали чудовищный натиск новых смертоносных вирусов. Информации оттуда было мало, но та, что просачивалась, не предвещала ничего хорошего. Человек интеллигентный, разумеется, начнет анализировать и попадет в тупик, отчаянно гоня мысли о всемирном заговоре. Проблема-то как раз была в том, что заговор существовал, но не всемирный, а имени Энтони Старка. Он хотел сделать Америку великой вновь, вот и ВС. Ну и, возможно, чуточку мирового господства. Ядерный взрыв в центре Европы преследовал лишь одну цель – на долгие годы занять инфантильных европейцев. Разумеется, радиация отравит почву, пашни Украины на годы опустеют, а вода станет ядом, но это ВС такие мелочи, право слово. В России жгут урожай, в Китае их не собирают, а что США? Рекордные сборы. Для старика ВС сводилось к деньгам, он страстно их желал в юности, поэтому придумывал идеи, пока они не стали досадной привычкой. Именно поэтому, в отличие от Ли, истинного сына разрушения, он не видел банальной и очевидной причины. Старку просто нравилось кошмарить людей. Первая внутри, всем группам, мы внутри. Вторая на месте, Пинклорд усмехнулся. Будем выносить лабораторию. Спокойнее, осадила его Светлана. В такой ситуации нам могут помочь только стальные яйца. Иногда казалось, что у них они и вправду имеются. Пинклорд приготовил свой пропуск и мельком глянул на черное небо. Ливень только набирал обороты. Они заехали на КПП и остановились. Не убирая рук с руля, Пинклорд прижал пропуск к лобовому стеклу и подождал, пока бездушная машина исследует данные с карточки. Монолитные ворота медленно открылись под пронзительный визг сирены. Под маской страшно чесалось лицо. На удивление тихо. Да, Пинклорд рулил по указателям куда-то под землю. Я то думал, что будет все, как я люблю. Ну знаешь, взрывы боеголовок, кровища, разорванные тела. Но ВС тихо, и это раздражает. Нет, не тихо, ты пиздишь не умолкая. Светлана даже не повернула головы. Вместо того, чтобы сосредоточиться на крайне ответственном деле, перед ними горел ослепительно белый свет. Это был ангар, точка отсчета, заполненная машинами. Людей почти не было, кроме нескольких грузчиков, скучающих у стены. Но ВС до такого омерзения вылизано, что Пинклорда чуть не вырвало. Порядок, особенно такой, вызывал в НМ нескрываемое отвращение. Однако это был обман, маска. В действительности же, как самый настоящий бюрократ, он получал от этого бессмысленного порядка истинное, почти сексуальное удовольствие. Рот вдруг наполнился слюной, а на лбу выступила испарина. Ведь что такое порядок, как нежелание человека уподобиться Богу? Наблюдая за природой, казалось бы, вотчиной хаоса, он ощущает ее, как один организм, действующий слаженно, подобно часам. Тут в его голову закрадывается сомнение, может изначально и есть порядок, когда как деятельность человека полна хаоса. Эй, мать твою, голова чуть не соприкоснулась с рулем. Ты че, уснул там, открывай сраную дверь. Извините, Тихо повинился Пинклорд и нажал синюю кнопку. Задняя дверь медленно отъехала, позволяя торопливым грузчикам ухватиться за контейнеры. Они засуетились, как муравьи, сортируя то, что вытащили, пока напарники медленно выбирались из машины. Навстречу к ним вышел лысеющий очкарик средних лет, в халате и затертых туфлях. Такой типичный ученый в провинциальном НИИ, для тех, кто не в курсе о его реальной должности. Ведущий научный сотрудник был очень сдержан и спокоен, лицо его казалось восковой маской. Морщины лежали перпендикулярно друг другу, деля лицо на кривые квадраты. Было что-то нелепое во всем его виде, несмотря на жестокие глаза, взирающие на мир из-под густых бровей. «Добрый вечер, господа», он не стал протягивать им руки. «Посылка из замка с вами, разумеется», Светлана приподняла правую руку вместе с черным чемоданом, он был пристегнут к ней наручниками. «Превосходно», будущая жертва похищения неприятно улыбнулась. «За мной». Почти пустые коридоры. Как и все нормальные люди, учные работали ДНМ, предпочитая ночной сон. Были, конечно, и увлеченные экземпляры, вроде мистера Королва, русский эмигрант. Он, однако, не отверг своих корней, сохраняя присущие нации отчужденности закрытость. Когда-то работал на Старка, но считал, что всякую идею, тем более воплощенную в прототипе, не следует демонстрировать человечеству. Не надо продавать, предлагать, даже показывать. Король В. через свои изобретения видел пропасть, разделяющую человека и человечество. Что человечество сделало с атомом? Оно превратило его в оружие. А что оно сделало с порохом? Ответ очевиден, он полагал. Только вот, в размышлениях его крылась типичная для идеалиста ошибка, веками превращающая многотомные философские труды в мусор на вынос. Разделяя индивида и общество, ставя перед ними черту, перед мыслящим видом, ставшим доминантным на планете и безмозглой яростной толпой, он забывал о том, что человек – существо биосоциальное. Один он жить не может. Как бы это ни было парадоксально, но человек превращается в зверя, стоит изолировать его от общества, точно так же, как он становится им в толпе. Воистину, дуализм человека, амбивалентность его сущности, не дайте мне покоя, воскликнул Пинклорд. Они резко, почти синхронно, остановились. Что это вас потянуло на философию, Габор? Король обернулся. Прежде чем вы ответите, скажу лишь, что я, как ученый, философию не одобряю, это не наука. Прошу прощения, пробурчал Пинклорд. Неторопливый шаг был возобновлен. Я понимаю, иногда нас переполняют чувства, но мы должны сдерживать их, хотя бы в храме науки. Свои слова ученый озвучивал так, словно стоял на кафедре. В конце концов, наука не терпит демагогии, коей богата философия, ибо наука – это язык фактов. Прошу. Он открыл им дверь. Но в некоторой степени, я, разумеется, уважаю философию, хотя бы потому, что она стоит у истоков. Король сел в кресло, стоило двери закрыться. Однако же, мать всех наук, математика. С этим трудно спорить, верно? Вы правы, Пинклорд вытащил ключ из кармана и открыл наручники. Абсолютно. Чувствуется в ваших словах ирония, усмехнулся мужчина, развернул к себе чемодан. Можете быть свободны. От удара по голове король моментально отрубился. Отлично сработано, Лунгу, Пинклорд хихикнул. Смешная фамилия. Над мертвыми не смеются, скривилась Светлана и потрясла кулаком. Крепкий. Зараза, сука, падла. Спокойнее, Пинклорд сковал лучного так, чтобы он даже дернуться не мог. Это уж не говоря о кляпе и мешке на голове. Нам нужна техническая документация, вся. Она хранится на 5-м подземном этаже, то есть ещё 2 вниз. Да, успокаивала саму себя Светлана. Открывается его ключ картой, выносим оттуда ВС, забираем, собственно, Королва и на аэродром. Точно, Пинклорд потер подбородок маски. Надо быть готовым ко всему. Пошли, пошли. Они аккуратно вышли, незаметно закрыв дверь на ключ. Если кто-нибудь попытается зайти, он подумает, что ученый занят, и уйдет. Это даст им некоторое время, а пока что у них есть около 2 часов. Почему около? Потому что кроме них задачи выполняют другие группы, а выбираться они должны все вместе. Поэтому, чтобы ВС вышло идеально, следует торопиться. Чувствую себя спецагентом. Прежний восторг быстро захватил Пинклорда. Футуристичный вид коридоров и лестниц лишь способствовал этому ощущению, потворствуя безумию террориста. Ему хотелось экшена, стрельбы, погони, чего-то веселого, В общем и целом, мир теперь виделся Пинк-Лорду через нелепую призму шпионского боевика. Странные они какие-то, начальник охраны наблюдал в мониторе кувыркающегося грузчика. Да и, какого черта грузчики там делают? Ко мне их, быстро. Может, ты прекратишь страдать, хуйны краткое? Тут камеры, вообще-то. Светлана спокойно вышагивала рядом с перекатывающимся напарником. У меня уже голова кружится от этой херни. Тише. В стенах прослушивающее устройство. Пинк-Лорд встал за угол, прижав к себе пальцы, сложенные в пистолет. Доктор зло не остановит меня. А он типа, охранник, стоящий у архива, проводил руками в воздухе. Всегда такой, негодяй, приспешник зла. Ты не украдший секретную формулу красти бургера. Пинк-Лорд наставил на него пистолет. Мужик, либо ты успокаиваешься, либо я на тебя браслеты цепляю. Охранник положил одну руку на ремень рядом с кобурой. Вы зачем пришли? Пинк-Лорд выхватил свой плазменный пистолет и выстрелил мужчине в грудь. Заряд раскаленного вещества прожгал среднюю дыру и оставив позади, на двери, черный след. А зачем? Светлана обратила на напарника недоуменный взгляд. Вот зачем пакостить, уши поприкалываться нельзя, цокнул он языком. Смотри, новое мясо. По лестнице стремительно спустились несколько бойцов, уже с оружием посерьезнее. Внутрь, быстро. Светлана разблокировала дверь архива трофейной карточкой. Первое, у нас проблемы. Повторяю, проблемы. Интересно, им там весело. Ашер вылез из мусорного бака и отряхнулся. Зачем? Он же и так состоял из мусора. Что ж, привычка, страшное дело. В любом случае, можно сколько угодно состоять из мусора и иметь черную кожу, но не быть вонючим нигером. Это то немногое, что Ашер ненавидел всей душой, каждый раз находя новую причину, хотя истинная была всего одна. Его, японца, эти жирные американские ублюдки называли нигером. Да, безусловно, спутать можно, учитывая запах, прикид бомжа и общий неопрятный вид. Но как же неприятно слушать такое в свой адрес от смертного быдла, завсегдатаев Макдональдса. Они и не знают, что оскорбляют великолепного Ямато Самудзу, экзорциста в пятом поколении, навеки проклятого предками за осквернение святилища. История долгая, да и сам Ашер уже не помнил подробностей. Впрочем, было ли это важно? Нет, конечно. Хотя, пожалуй, есть одно уточнение. Он мог снять проклятие ценой, не только своей недожизни, но и искупления. Собственно, странное ощущение приближающегося конца и привело его к Артуру. Настоящий бог, жестокий бог. Ашер усмехнулся, он бы не осмелился такое сказать. Прочь лирику. Ему следовало сосредоточиться на задании, вполне вероятно, самом важном. Ашер должен был обеспечить безопасное отступление посредством вооруженного захвата Самолта. До аэропорта не близко, к тому же, вооруженный захват предполагает оружие, которого, по понятным причинам, не было. Это легко решалось небольшой кражей со взломом. Народ Латвии был вооружен до зубов, почти как швейцарцы, только тут не создают планов на джных, как часы. Оставался лишь один нюанс – мим. Товарищ этот был непостоянным, как ветер, но мог такое, что даже Сане не снилось. Шум дождя заглушил его шаги и быстрое перемещение внутрь дома. Здесь не стояли решетки на окнах, не было сигнализации. Нулевая преступность и поголовное владение огнестрельным оружием позволяло жителям спать, не беспокоясь о преступниках. Семья, состоящая из двух взрослых и одной маленькой пятилетней девочки, мирно сопела, пока Ашер вооружался ножом на кухне. Нож был длинным и широким, отлично подходящим какому-нибудь маньяку из ужастика. Не сказать, чтобы афро-японец хотел убить всех находящихся внутри, но если возникнет угроза обнаружения, он будет безжалостен. Его не остановит мольба в детских глазах, женские слезы, всхлипывание. Рука не дрогнет, когда надо будет нанести удар. Они будут чувствовать всю боль и весь ужас подобной смерти, пока в их податливые тела входит монолитная сталь. Да, да, это отвратительно. Но что такое убийство, без боли и ужаса? Если ты не солдат, то ты быстро становишься психопатом. Даже не в глазах беззубой общественности, а в своей собственной голове. Можно искать сотни оправданий, но это не вернет людей к жизни и не сделает тебя милосердным. Ашер зашел в спальню взрослых. Он научился так бесшумно ступать у одного охотника. В лесу тебя может выдать любая веточка, а здесь, ты почти безнаказан. На лицах спящих читалось наслаждение. Они дремали, прижавшись друг к другу, видимо, после бурного вечера. Красивые волосы самой обычной женщины были раскиданы по подушке с удивительным изяществом. Ашеру захотелось отрезать себе локон на память, но потом он с сожалением понял, что без хозяйки волосы потеряют силу. Он обошел кровать с другой стороны, избегая большого окна напротив. Мужчина спал крепко, немного прихрапывая. Ашер оглянулся через плечо на запертый оружейный шкаф. Пофель ножом. Стоит ли рисковать? Нет, не стоит. Ему было жаль, искренне жаль эту пару, но такую работу надо просто выполнять, не отвлекаясь на посторонние мысли. Раз. Мужчина слегка дернулся, когда нож вошел ему под ребра. Губы, закрытые грубой рукой, даже не смогли выдохнуть. Два. Женщина умерла точно так же, за исключением больших голубых глаз, смотря на убийцу с недоумением. Почему? И действительно, почему? Ашера всегда интересовал этот вопрос. Все ли люди задаются им перед смертью? Почему сейчас? Почему я? Почему так? Столько вариаций, все бессмысленны. Когда Ашер будет умирать, он промолчит, даже про себя, чтобы нарушить традицию. После сделанного хотелось распрямиться, словно сбросить груз с плеч, что он собственно и сделал, походя еще раз осмотрев комнату. Апатичный взгляд его остановился на репнке. Девочка стояла в дверном проме, отчаянно сжимая игрушечного зеленого зайца. Синяя пижама превосходно скрывала ее в ночной комнате, коррелируя с цветом красивых маминых глаз. Ашер думал целых две секунды, неподвижно стоя над кроватью, но этого хватило, чтобы потерять контроль. Неожиданно в коридоре показался Мим. Он по обыкновению игриво улыбался, походя в темноте на посмертную маску. В руках у него находилось что-то невидимое, за это он держался обеими руками, занеся их над репнком. Бензопила. С ужасом понял Ашер. Невидимый инструмент совершенно беззвучно сокрушил череп девочки. Кожа, кусочки костей и окровавленные клочки волос разлетелись во все стороны. Это не говоря о крови, которая обрушилась на комнату фонтаном. Когда на пол вывалились внутренности, Ашер не выдержал и согнулся, совершенно забыв об отсутствии рвотного рефлекса. ВС его естество просилось наружу, наблюдая такую картину. Об искусстве, наверное, и думало сейчас это чудовище. Стоило разделить тело поперка, как он начал распилить половины на части, размазывая кровь по полу и стенам. Плюшевый заяц, поменявший цвет на красный, лежал неподалеку, выставив наружу набивку. Мим наигранно вытер пот со лба и выдохнул, продолжая ухмыляться. Несмотря на чистоту его белого лица, Ашеру он виделся сплошь состоящим из боли. Кровь сочилась из зубастого рта и пенилась, стекая по подбородку. Это был не демон, а нечто большое, настоящее зло, к несчастью для людей, заскучавшие. Сколько их таких гуляет по земле, почти забытых, но еще не сломленных. Сколько они совершают мерзости, прежде чем становятся мимами, продавцами, бухгалтерами. Саня однажды прочитал его мысли и сказал лишь одно: недостаточно. Он знал что-то такое, чего не знал никто, являясь, между тем, ограниченной во всех смыслах оболочкой, нелепой тенью былого могущества, навеки отправленного в ссылку. Вполне вероятно, думалось Ашеру, что есть какой-то вселенский закон, правило. Ему хотелось верить, что таких, как этот мим, когда-нибудь настигнет справедливое наказание, подобно случайности, в молнии с неба он уже не верил. Пока что он видел лишь хаос, целый океан, бескрайний и всепоглощающий. Я нашел оружие, Ашер вернулся к работе, пытаясь найти в комнате ключ от сейфа. Точно, он же на комбинации. Как всегда молча, Мим подошел к замку и пустил в ход свою кошмарную пилу. Когда ты не можешь увидеть угрозы, как ни присматривайся, становится еще страшнее. Ведь вот оно, казалось бы, орудие страшной смерти, в руках сущего демона, но его нет. Словно и смерть этой девочки всего лишь наваждение. Однако и жизнь Ашера, в таком случае, не более чем сон собаки. Ашер знал, зачем оружие ему, но мимо. Он мог бы, наверное, и ядерную боеголовку запустить со своих длинных рук, но предпочел более материальный, автоматический дробовик. В любом случае, сам японец предпочел автоматическую винтовку, название которой не знал. Осталось только увешать себя снаряженными магазинами и раздобыть что-то вроде гранат МТА. Дело не в необходимости, ему просто нравились взрывы. Впрочем, поисками ключей ВС же пришлось заняться, машину необходимо как-то завести. В настоящей стране будущего ожидаешь увидеть машины, открывающие дверь по идентификации лица и заводящиеся нажатием кнопки двигатель, но стоящий во дворе BMW как бы попирал стереотипы. Не VS новое хорошо, особенно если у человека есть привычки. Ключ, входная дверь, обязательно проверить бардачок и индикатор топлива. VS в порядке, можно ехать. Ты слушаешь музыку? Мим недоуменно повернулся к напарнику. Машина несла их по безлюдной ночной дороге, прочь из города, в сторону аэропорта. Фары с трудом разгоняли кромешную тьму и дождевую завесу, но Ашер уверенно вел машину к цели, он был хорошим водителем. Понятно, японец начал переключать каналы. Нет тут рока какого-нибудь, рока не нашлось, поэтому он выключил радио, кинув на мимо неловкий взгляд. А может врезаться в ближайшее дерево, но ведь это ничего не закончит, просто усложнит жизнь. Да уж, Ашер почесал затылок и снова мельком посмотрел на напарника, он сидел хмурый, уставившись в ноги. Странно, так иногда вел себя Артур. Ашер надеялся, что со здоровяком ВС в порядке. Он был их билетом в смерть, а такие билеты терять нельзя. А как? Артур со стервенением идиота тыкался в приборную панель. «Дай-ка я, Артур», Саня вальяжно его отодвинул и нажал одну лишь зеленую кнопку. Панель взорвалась ему прямо в лицо. «Пожалуйста», дверь открыта, глаза сияли на фоне обгоревшего лица. «А, я хочу пиццу». «Пошли, еблуша», Артур затащил его внутрь. «Веди себя тихо». Надо сказать, что сейчас это было бессмысленно, их наверняка уже обнаружили, но слушать болтовню толстяка выше его сил. «А когда мы прилетим обратно в Нью-Йорк, ты купишь мне пиво и питусу с Мацаранни». «Заткнись, а?» Артур пытался свериться с техническими картами, но электроника не работала вообще. «Блин, я так хочу дошиком сухим похрустить, ну, Балтикой девяточкой там запить». «Такой, знаешь, ужин программиста», — продолжал Саня. «Завали ебало сво», — неожиданно связно выдал Артур. «Пожалуйста». Саня обиженно насупился и умолк, раздраженно глядя в темноту коридора. «Ну добрались они до этого замка, и что? Теперь нужно выйти из технических помещений, найти Дума, убить его, кое-что забрать, а потом успешно сбежать». Это звучало, как сюжет «Миссия невыполнима», любой из частей. «Невыполнимый», разумеется, по мнению Сани, желающего лишь одного – кусочек пиццы. Кто-то скажет, что это одержимость, но на самом деле, в пицце скрывалась его сила и мудрость. Стоит съесть заветный кусочек и небеса содрогнутся от его могущества. И если Творец вовремя не вмешается, то ник от него ускользнет, за границы сферы порядка, в первозданный хаос. Что его ждало там? Скорее всего, вечное забвение, но оно было всяко лучше бессмертного пребывания в этом аутичном теле. Поэтому Саня выжидал, постепенно подтачивая сознание Артура. В один прекрасный момент он не выдержит и купит ему пиццу, а потом... «Я понял. Пошли», Артур обвел взглядом коридор. «Быстрее». Они торопливо вышли за пределы комфортной темноты в царство слепящего света. Это было странное ощущение разительных отличий. Вот ты был в совершенно космическом месте, как вдруг оказался в средневековом замке. Доспехи, гербы, камень в кладке, шершавый на ощупь, витражные окна. Сколько VS это стоило? Ух ты, несмотря на внутреннее удивление, лицо Артура оставалось невозмутимым. Красиво. Я чухал попку и пальчик прям провался, и я облизал, мне понравилось, Саня любит кокиш. Толстяк задумчиво обнюхивал пальцы. Уже говорил, бросил немец. Смени репертуар, Виктор Дум. Артур мог думать сейчас только о задании. Дум был опасным противником, ведь помимо технических новинок, в его арсенале имелась самая настоящая магия. Где он ей научился, история умалчивает, но тут важен симптом, а не причина. Безумный ученый был слишком опасен для этого мира, именно поэтому имя его горело у Артура на руке. Но на самом деле он давно понял, что мир и сам прекрасно избавляется от тех, кто представляет опасность. Артур гоняется за ними, а они подыхают сами, без его непосредственного участия. И это странно. Если существует механизм саморегулирования, то зачем ВНМ Артур и Саня? Явно ведь лишние элементы. Старые мысли, начавшие потихоньку эволюционировать. А что, если Творец просто развлекается, играет в солдатиков? Сейчас налево и прямо до тронного зала. Артур схватил напарника за шиворот. Мертвец держал Саню подальше от фарфоровых ваз, старинных гобеленов и фамильных мечей. В конце концов они не варвары, хоть и пришли убивать. Кажется, Артур начинает понимать правила игры. Бог наблюдает за ним очень внимательно и наверняка не менее внимательно наблюдает за сотнями других своих игрушек. Затем, как они прыгают в кипящем масле, надеясь не свариться заживо. Значит ли это, что каждый в мире обладает способностью самостоятельного выбора, во всех мирах? Ведь не может же Бог наслаждаться пьесой, финал которой известен заранее. Разве интересно ему наблюдать за бесконечными и одинаковыми попытками жалких букашек, стать хозяевами своей судьбы? А интересно ли ему вообще? Артур потряс головой, сосредотачиваясь на задании. Никаких сомнений. Дум их ждал, разумеется. Ждал без какой-либо дополнительной охраны, как ЖДШ дорогих гостей. Он был очень уверенным в себе мужчиной, спокойным и рассудительным, готовым на риск и вместе с тем, панически боящийся поражения. Профессор Дум сидел на троне, словно король, скучающий, подперев подбородок железной маски. Жизнь вела текущий сон, так ему сейчас думалось. А пробуждение, смерть ничего не даст тебе, кроме привкуса горечи во рту. Поэтому он тянул этот сон, следовал его правилам, молча наблюдал. Вот и сейчас, зашедшие к нему убийцы не вызвали никакого интереса или удивления, словно Дум их ждал, на деле, совершенно не догадываясь о идущей операции. «Вы пришли меня убить?» «Да», Артур неторопливо сокращал расстояние. «У вас крутые костюмы». Старк послал, снова полюбопытствовал Дум, не меняя позы. «Да», бросил Артур и вдруг замедлился. «Хотите маленький секрет?» спросил Дум, чуть водя пальцами. «Старк всегда избавляется от своих убийц, он ненадежный человек». Артур полностью остановился. Неведомая сила удерживала его на месте. Тони всегда считает себя правым, в этом его ошибка. Ну, может, он и захватит власть, как хочет, но сможет ли ее удержать? Нет, конечно. Излишняя самоуверенность еще никому не шла на пользу, это я вам экспертно заявляю, диктатор выдохнул. Вот и вы, самоуверенно пришли меня убивать, не зная, что это вас отправили на смерть. Прекрати удерживать, сквозь стиснутые зубы сказал Артур, и я тебе покажу самоуверенность. «Отпущу, но чуть позже», — отмахнулся Дум. «В конце концов это ВС бессмысленно, мы просто куча экскрементов, отбросы. Мы умрем и удобрим землю своими телами, вне зависимости от почести во время похорон. Человек рождается один, и один же умирает. Так какой смысл получать за свой грех деньги? Их вы в могилу ВС равно не унесте. Вы вместе, но каждый из вас, в действительности, одинок. Я что-то не пойму, Артур». «Че за хуйню он нес-то?» Саня задумчиво поковырялся в носу. «Философствует», — сплюнул Артур. «Да, ты прав, убийца», — кивнул Дум. «Просто я устал от этой жизни. К чему стремиться? Я достиг всех вершин, всех возможных. Да и ты в конце пути, зачем жить тебе? Но право слово, я не хочу никого убивать, уподобляться вам. Ты че, фуфил, берега попутал», — набычился Саня. «Ты сейчас перш наш нюхать будешь, из-под стола не вылезешь, падла». «Странно, почему твой товарищ молчит?» Дум словно нахмурился под маской. Ему нечего сказать, или наступило время дел, слова лишились силы. «Маска, это не маска, а мое лицо», — недовольно ответил Дум. «Это вы, смертные, предпочитаете театральные маски, даже в повседневной жизни. Я же не стесняюсь демонстрировать миру свое настоящее лицо. Ты сумасшедший», — констатировал Артур. «Ты угроза для мира. Ладно, мне это надоело». Дум направил в их сторону свою железную руку. «Вам конец, я даже не буду звать дронов». Луч, выстреливший из руки в сторону Сани, был успешно отражен обратно. Дума начала коржить. Металл сжимался своим, как будто был живым организмом. ВС закончилось лишь после того, когда профессор упал на пол, отчаянно пытаясь снять с себя маску. «Вот идиот», — Саня покачал головой. «Он что, не знал, такое происходит?» Если долго держать в себе пукиш, завались, Артур подошел ближе, разглядывая мертвеца. Хм, интересно, он бы молил о пощаде, если бы выжил, от него почему-то пахло палным мясом. Скорее всего, надо связаться с остальными, Саня схватился за маску, и собрать барахло этой чепухи. Да, Артур включил интерком, третья на связи, мы закончили, вы как, третья, это вторая, у нас проблемы. Голос у Светланы был встревоженным. «Нужна помощь», — Е прервал взрыв. «Третья, это первая, у нас ВС нормально, движемся к аэропорту», — отрапортовал сенатор. «Первая, на помощь второй, живо, мы проверим четвертую, будьте на связи». Артур тяжело вздохнул и посмотрел на своего напарника, уже сорвавшего с Дума маску. Видимо, это и вправду было его лицо, уродливое, но настоящее. Без этой маски, голова напоминала кровавый шар. «Ладно», — он схватил Саню за бока, — «за работу». Произошло то, чего Александр боялся больше всего, Щекотка. Мир исчез в яркой вспышке. Глава 28. Примечание к части. ЧЗХ. Артур, только честно, вам кто-нибудь говорил, что вы прирожденный убийца? Старк стоял у панорамного окна так, словно весь город принадлежал ему. Вы первый? Нет, разумеется. Так вот, вы созданы для этого. Он выглядел довольным. Знаете, я всего несколько раз в жизни встречался с такими людьми, и они, не совру, всегда вызывали у меня неподдельный страх, а интерес. Артур стоял неподвижно, сцепив руки за спиной. Интерес тоже. Старк развернулся, лицо у него было серьезным. Потому что я таких никогда не понимал. Бывает. Артур наклонился к столу. Сделка. Да-да, разумеется. Вальяжности его походки можно было позавидовать. Подойдите, пожалуйста, хочу, чтобы вы ВС засвидетельствовали. Он нажал на какие-то кнопки, и часть стены просто превратилась в огромный монитор, демонстрирующий стартовую площадку космодрома. На переднем плане стоял тот, Радикова, собственно, сделка и была заключена. Мстители держали его в анабиозе, пока он не становился им нужен. Будущий президент выглядел задумчивым. Удивительно, не правда ли? И такую силу можно держать в узде. Халк, добрый день. Халк крушить. Незамедлительно отреагировал зеленый гигант. Старк, да, это я, ВС, как и говорил. Пришельцы сидят на солнце и хотят уничтожить нашу планету. Только ты, благодаря своей мегакрутизне, сможешь их одолеть. Халк крутой, дауноподобное лицо выглядело удовлетворенным. Реально, да, короче, погружайся в корабль, он отправит тебя прямиком к цели. Давай, сокруши там всех. Да, Халк крушить, заученная фраза звучала неуверенно. Еще некоторое время деловые партнеры наблюдали за погрузкой мутанта и ВЗЛ Том ракеты, но потом Старку наскучило и экран погас. Хорошо, Артур отпрянул. Я доволен. А я то как, вы даже не представляете. Было что-то зловещее в его улыбке. Сотрудничать с вами – одно удовольствие. В любом случае, я надеюсь на дальнейшее взаимодействие. Решены далеко не все проблемные вопросы. Согласен, лицо мертвеца чуть скривилось. Мстители. Да, мстители. Старку была не слишком приятна эта тема. Они большая заноза в заднице, верно? Можно было бы их по-тихому распустить, но такое не прокатит. Народные герои тихо не уходят. Соберем их вместе, Артур похрустел пальцами, и уничтожим. Просто и эффективно, верно? Старк потер подбородок. Можно попробовать. Я проработаю первый этап этой идеи, а потом вы, с моей помощью, превратите их в порошок. Неплохо, неплохо, кивнул Артур. Вот и договорились. Старк хлопнул по столу и тут же протянул собеседнику руку. До связи. Разумеется, Артур ей пожал. Стоило гостю выйти, как Стар весь скорчился, словно уменьшился в размерах. Сам по себе он был не слишком высоким и компенсировал это каблуками и деньгами. Страшный ты собеседник, Артур, небольшой глоток воды не помог. Надо поскорее от тебя избавиться. Джарвис, вызови Лизу. Девушка появилась через 5 минут. Простите, что заставила вас ждать, мистер Старк. Он уже принял свой прежний облик, невозмутимо надменный. Вы всегда укладываетесь в 5 минут, не наговаривайте на себя. Последовал демонстративный взгляд на часы. Итак, я надеюсь, что наша небольшая операция полностью готова. Разумеется, завтра все отыграют свои роли, как должны. Лиза подошла к столу и положила на ней черную папку. Меня тревожит лишь 30-процентный шанс уничтожения города. ВС-таки, аналитический отдел еще не ошибался. Именно поэтому мы все должны покинуть Нью-Йорк завтра утром. Стар лениво перелистывал бумагу. Цигер больше не доставит проблем? Нет, я с ним разобралась. Лиза приняла папку назад. Будут еще какие-то указания, мистер Старк? Одно небольшое дело, пока мы все здесь. Вода пошла комом. КХМ. Мне кажется, что Майк заслужил пенсию. Ты так не считаешь? Лиза не ответила. Ей вдруг охватил всепоглощающий ужас. Считаешь? Чуть надавил Старк. Займись этим. И чтобы без шума и пыли. ВС, ясно? Разумеется, мистер Старк. Сегодня же ВС сделаю. Чересчур рьяно кивнула девушка. Славно, он цокнул языком. Можешь быть свободна. Вот так, как легко можно избавиться от ненужного уже человека. Отправь его на пенсию, он сказал. Для Лизы это означало очередное заказное убийство. Но на этот раз не какого-то бизнесмена или политика, а своего напарника. Возможно ли выйти без потерь? Лиза стояла перед приборной панелью лифта, забыв на секунду о том, куда ей надо. Нельзя, никак нельзя. Приказ мистера Старка был монолитен, и девушка уже не раз видела тех дураков, кто простодушно решил его ослушаться. Зрелище не из приятным. Он мог что-то простить, что-то стороннее. Однако если ты работаешь на Старка, ты его раб, а раб должен слушаться хозяина. Наверняка в модели этой было что-то неправильно, если не сказать гнилое, но люди шли на такую работу не из желания справедливости. Их не терзали муки совести, а достоинства не поднимались высоко. И вс ради чего? Ради денег, конечно же. На этот крючок Старк посадил Элизу, но теперь она не чувствовала себя уверенно. Так же легко могут отправить на пенсию и ее, через годик-другой. По пути в свой небольшой кабинет, она думала о том, почему не ушла, когда была возможность. И был у нее вообще выбор, наконец-то она здесь. Неприкосновенное место бумажной работы, где она могла не думать о работе прикладной. Здесь Лиза разрабатывала план одной наиважнейшей операции. Мистеру Старку нужен был официальный повод для убийства лидера протестов, Дэвида Хеллера. Если этот мутант слетит с катушек, то не придется оправдываться перед общественностью, а просто уничтожить его, заодно продвинув себе в президенты. Впрочем, второй пункт Шайли отдельно. Да, солнце Мо, что-то случилось. Голос у Виха был каким-то измотанным. Просто хотела напомнить, что сегодня мы ужинаем у родителей, папа вернулся из командировки, она поправила волосы. Я помню, пауза была странной. Я сейчас немного занят, но к положенному времени буду на месте, в 8, верно? Именно так, Лиза кивнула сама себе. Ладно, увидимся сегодня, не перетруждайся там. Постараюсь, индеец вздохнул. Целую, обнимаю. И я тебя, пока. Девушка сбросила и положила телефон на стол, загнула в небольшое зеркало и снова поправила волосы, каре ей безусловно шло, да и в целом, на упрямом лице поубавилось прыщей и подростковой угловатости. Лиза наслаждалась собой, как взрослой женщиной, между тем, только ступив на эту дорогу. Теперь Майк, шепот вышел зловещим. «Привет, Лиза, случилось что?» «Да, детали при встрече», пауза помогла собраться с мыслями. «Ты у себя сейчас?» «Подъедешь к башне?» «Да, конечно», Майк звучал расслабленно. «Только пивка куплю, лады, без проблем, через час жду, до встречи». «Давай». Странно, было во ВСМ этом какое-то ощущение конца. Натянутые нити рвались, одна за другой, заставляя марионеток падать. Кукловоды больше не нуждались в них, ВС чаще выходя из тени и становясь частью представления. Ломали четвертую стену, если можно так выразиться. Мир вдруг резко перестал работать по своим же правилам, предпочитая хаотичные и бессмысленные, на первый взгляд, манвры. Лиза видела это даже в своих поступках, поражаясь порой собственному бесстрашию. Вероятно, происходящие сейчас процессы были лишь частью большого цикла, но оттого ей не становилось легче, скорее наоборот. Осознание того, что человечество обречено на повторение одного и того, вызвала у нее ступор. В этих бесконечных самоповторах она замечала и себя. Если судьба человека – совершать одни и те же ошибки, то о какой свободе выбора может идти речь? Может ли она не убивать Майка? Нет, к сожалению. Скорее всего, когда-нибудь и к ней придут, чтобы отправить на пенсию, ведь незаменимых не существует. Чем выше поднимается твой начальник, тем чаще ему приходится сбрасывать старую кожу, вместе со всеми грешками и людьми. Ожидание было достаточно томительным, но вот, ей пришло сообщение, и Лиза поспешила вниз. «Лиза». Майк приветливо махнул ей рукой из окна. «Дела будем делать, не то слово, но совсем небольшие», ответила она, садясь спереди. «Как спал сегодня?» «Как-как», сразу рванул он с места. «Известно как, с таким-то шумом за окном». «Так, а куда едем?» «Давай на конспирационную квартиру, мне надо поработать оттуда». Лиза скучающе посмотрела в окно. «Знаешь, завтра будет еще веселее, это я тебе обещаю». «А что?» – насторожился Майк. «АМ планирует, так скажем, акцию. Очередной типа митинг, планирует быть сам предводитель этой шайки». Мимо проносились горящие мусорные баки, плакаты, безумцы, свобода. «Ну и знаешь, мистеру Старку это не очень нравится», – девушка закурила. «Будешь?» «Давай», – Майк не постеснялся взять сигарету. «Ну так, думается мне, что имя будущего президента уже известно». «Ну, как будто ты не делал того, что делал», — хмыкнула Лиза. «Все эти политиканы теперь они политиканы мистера Старка». «Что верно, то верно», — Майк задумчиво кивнул. «Когда уже это ВС закончится?» «Скоро, Майк, очень скоро», — обреченность пробилась сквозь броню спокойствия. «Скоро мы все закончим. Надо мыслить позитивнее», — кабину заволокло дымом. «Открой окно пошире», — пожалуйста. В любом случае, мы простые исполнители, работники. Такие всегда нужны. Наверное, ты прав. Лиза кинула окурок в окно, когда они подъехали. Как хорошо, когда нет пробок, да. Квартира находилась далеко от эпицентра боестолкновения и безудержного бунта. В этих частях города полиция ВСЕ пыталась поддерживать порядок, хотя уже давно и не работала, как надо. Тем не менее, их машину не должны украсть, потому что сейчас их в основном использовали для баррикад. Отряды АМ предпочитали передвигаться на бронетехнике, вежливо позаимствованной у Нацгвардии, и бронированных грузовиках, снабженных пулеметами. Лизе они напоминали ИГИЛ. Пока они поднимались наверх, она не могла избавиться от мысли, что все они оказались в каком-то зазеркалье. Жизнь не должна так работать, по крайней мере так ей казалось. Насилие раньше было чем-то противоестественным, а сейчас лишь одним из инструментов политической борьбы, способом выживания, житейской необходимостью. «Так, тебе, как обычно», — спросил Майк, сразу же уходя на кухню. «Да, крепкий кофе, две ложки сахара». Она прошла за ним. «Эти мелочи делают нас людьми, да?» – пробормотал Майк, завозились с чашками. «Даже если мы совершаем ужасные поступки, у нас остаться крепкий кофе с двумя ложками сахара». Выстрел в голову заставил его повалиться на стол. Майк медленно сполз с него, роняя на пол посуду. «Извини», – запоздало сказала Лиза, убирая револьвер. «Иногда мы действительно совершаем ужасные поступки». Девушка раздраженно потерла виски. У нее ужасно болела голова. «Солнце Мо, ВС в порядке?» Виха осторожно коснулся ей плеча. «Да, просто голова разболелась», — улыбнулась та. «Может, погода?» «Ну, давайте что ли тост, раз мы больше не вернемся в этот город?» Стэн встал со своего места. «За будущее, за будущее!» Поддержали его все. Звон бокалов был на удивление отрезвляющим. «Кстати, Виха, а где вообще находится ваша организация?» Прищурила глаза Вика. «Магическая, а не нербе», усмехнулся Стэн, но тут же зашелся в кашле под пристальным взглядом дочери. «Извините, ну, практически а не нербе», без тени шутки ответил Виха. «Да прямо рядом с башней Старка, чтобы не ходить далеко. Мой учитель вообще не любит высоты». «А кто она?» Вика неторопливо отпила вина. «Она, ну, величайшая из ныне живущих чародеев», Виха нахмурился. «По крайней мере, мне хочется в это верить. Иначе нас не ждал ничего хорошего». Старк сильно надеется на магическую помощь, несмотря на одержимость технологиями, он удивительно суеверен. «Ну, наверное, есть причины», — хмыкнула женщина. «Раз против него даже фокусники». «Боюсь, что фокусники, меньшие из золота», — индеец был несколько отрешен. «На самом деле, со всеми можно договориться, было бы желание. Что с магами, что с мутантами, даже вот, с вампирами. Правда, этот договор приказ долго жить, как и те, кто его заключал. Хочешь сказать, что та массовая волна самоубийств? Все эти люди были вампирами, такую выразительную поднятую бровь редко увидишь». «Да, это так, и причины неизвестны», — раз фейл руками Виха. «Какой-то общий сбой в программе, как если бы, ну, не знаю, кто-то им приказал. Мне кажется, что даже этот телепат, Дэвид Хеллер, на такое не способен». «Спорно», — подал голос Стэн. «Кто-кто, а он мог бы, ведь это он победил Феникса. Вообще-то, он был со своим отцом», — поправила его Лиза. «Так что, оценка его силы не совсем корректна. В любом случае, событие беспрецедентное», — Виха залпом допил вино. «К тому же, вредное для всех, как оказалось». «Да брось, мистер Старк ВС равно на коне, он победил, и совсем не важно, что произойдет дальше», — Стэн грустно улыбнулся. «Знаете, иногда мне кажется, что в победе зла виноваты мы, маленькие люди». «Зла? Вроде как, мистер Старк тебе вполне нравился», — ирония оказалась неуместной. «Лиза, может, когда-нибудь ты поймешь, а чем я? Добра не осталось, лишь беспросветный мрак неправильных решений. Поэтому нам остается лишь одно – выбрать меньшее из зол». В дверь постучали. «Да», — Стэн потер переносицу, уже зная, кто это. «Я быстро. Только не говори, что это, начало». «Было Вика». «Да, это они», — бросил Стэн. «Скоро вернусь». Что сказать, Стэну пришлось покинуть омерзительную восьмерку. «Стэн, дружище», — поприветствовал его кивком Артур. «Артур, Саня», — улыбнулся Стэн. «Так, будьте очень осторожны с этой штукой. Я, конечно, ВС тебе объяснил, но на всякий случай положил инструкцию внутрь. Я чичи спукать буду, протянул Саня из-за спины напарника. «Клапан приспущу слегка». «Заткнись», — бросил Артур, даже не обернувшись. «Стэн, спасибо тебе, я рад, правда, что мы, друзья». «Да ни за что, друг», — Стэн неожиданно обнял мертвеца. «Береги себя, сам знаешь, что сейчас происходит. А ты что, больше не с нами?» Неожиданно вылез впер де с нами. «А как же наша дружба? Кто будет нежно целовать меня в губы перед сном?» «Не знаю», — растерянно пожал Стэн плечами. «Никто и так этого не делал. А вот и зря. Завались», — Артур устало прикрыл глаза. «Ладно, прощай, и спасибо. А можно в туалет? У меня какашка из попки полезла», — снова вякнул Саня. «Господи, конечно, проходи, Артур, подождешь его здесь, не хочу напрягать жену». «Конечно», — пожал плечами тот. Артур смотрел в ночное небо, тяжелое и хмурое. Ему нравилось наблюдать за звездами, это отвлекало от тяжелых мыслей. И хотя речь мертвеца совсем распалась, оставив лишь слова-образы, голову не покидали тревожные размышления. Лишь две цели и ВС закончится. Но как же он не хотел убивать Дэвида. Неожиданный взрыв за спиной заставил его пригнуться. Артур быстро вбежал в дом и застыл, наблюдая ужасную картину. Посередине кухни не осталось ничего, кроме выжженного пола и неясных темных силуэтов там, где сидели люди. Потихоньку разгорались занавески. «Он предал боевое братство», — сказал Саня, у него за спиной. «Плазменная граната решила этот вопрос. Я ненавижу тебя, всей душой», — неожиданно связно ответил Артур. «Я знаю, тебя нельзя убить, но я сделаю больно иначе. Я не буду с тобой разговаривать, отныне и до самого конца, ты не услышишь от меня ни слова». «Ой, да брось ты», — отмахнулся Саня, потирая живот. «Блин, а ведь я так и не покакал. Артур, Артур», но Артур молчал. «Скоро ВС закончится, правда ведь, мы только начали». Хороший слоган. Дэвид Шаэль неторопливо, словно это был променад, а не многотысячный митинг, вооруженных до зубов восставших. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — повернулся он к Мари. «Неплохо», — откликнулась та. «Но ты, наверное, хотел бы видеть Кэрри». «Я хотел видеть тебя, и хочу видеть тебя каждую минуту». Дэвид вдруг поник. «Как жаль, что ты мне не веришь, и к чему это было сказано?» Горько усмехнулась девушка. «Невозможно обернуть время вспять, Дэвид. Хватит сожалеть, двигайся дальше. Такое ощущение, что ты говоришь ВС это себе», — пробормотал он. «Скорее нам обоим». Неожиданное признание было удивительно болезненным. «Ладно, не буду отвлекать. Продолжай торговать лицом». Дэвид скривился, пытаясь скрыть боль за улыбкой. Мысли путались в тумане сознания, оборачиваясь совсем неприглядной стороной. «Возможно ли ВС изменить?» Он уныло потер нос, словно это можно исправить ситуацию. Сегодня с ним действительно должна была идти Кэрри, но девушка отправилась навестить королеву Вуду, чтобы заполучить книгу. Не став отговаривать ей от этого безумного действия, Дэвид как бы умыл руки. Он уже не видел смысла в том, что делает. Вот же, Мари снова рядом. Кэрри вернулся, зачем ему продолжать борьбу? С кем он ведет войну? Дэвид оглянулся. Уже 2 года продолжается бессмысленный бой за право быть мутантом. Некоторые считали его вполне осмысленным и продуктивным, но сам Дэвид прекрасно осознавал нулевой результат. Их слишком мало. Линии вероятности вдруг перемешались. Выстрел. Битва у Капитолия. Причем тут Вашингтон, Артур? Время не круг, время спираль. Слава им. Какая-то девушка взорвала хлопушку рядом с ним. Совершенно ошеломленный, Дэвид повернулся к Мари, пытаясь ей что-то сказать. «Я...» Он отчаянно заикался. «Я всегда буду любить тебя». Ей удивленное лицо разорвала пуля. Обезглавленное тело упало навзничь, под яростные крики толпы. Его тут же закрыли ближайшие соратники, но Дэвид не хотел прятаться. Он посмотрел на окровавленные руки, чувствуя, как к горлу подступает предательский комок. «Нет», — твердо сказал он, — «остановитесь». Мощный псионический удар коснулся всех в пределы 10 километров. «Хватит». Дэвид вышел в пёрде, под гробовую тишину. «Хватит с меня». Издалека, прямо по небу, к толпе летела девушка в черной одежде. Она отчаянно извивалась, пытаясь достать до ножа, но невидимая сила не позволяла ей этого сделать. Вместе с пленником, Дэвид неторопливо двинулся навстречу военным, преградившись дорогу дальше. «Господа, я убил человека, пожалуйста, арестуйте меня», — сказал Дэвид, протягивая руки. Незадачливый снайпер, наконец добравшийся до ножа, разлетелся кровавыми ошметками. «Бэ твою мать!» Артур, наблюдающий ВС это по телевизору, подскочил с места. «Чертовщина!» Он нервно мерил шагами комнату, под пристальными взглядами подручных. ЧРТ, Ли. Да, командир. Безумец уже догадывался, о чем его попросит. Оружие. Пулем-то мне, сенатор, внимательно слушаю, спросил старик, не выпуская сигары изо рта. Подготовь костюмы, Ашер, следи. Понятно, за саней, кивнула фраепонец. Светлана, звони, звони Старку, мы ищем за Дэвидом. Провокация мстителей. Тебя поняла, командир, тут же бросилась она за телефоном. А я, мне что делать? В отчаянии закричал Саня, но остался проигнорированным. Я же извинился. Артур моментально составил в голове план следующих действий. Он устроит то, что должен, освободит Дэвида, может, с небольшой кровью, но скрываться не будет, наоборот. На военном вертолете, который они без труда украдут, они улетят как можно дальше и будут ждать мстителей в уже заготовленную ловушку. И ему было жалко Дэвида. По-мужски жалко. Конечно, можно бесконечно говорить о том, какие правильные и неправильные решения были им приняты, но правда заключалась о том, что все мы оказываемся умными задним числом. Даже тот, кто способен видеть будущее, не способен принять заведомо правильное решение, ибо оно может оказаться неправильным потом. Но в силах Артура, помочь Дэвиду, помочь вернуться на мирный путь. Пусть и используя террористические методы, но разве не противодействие рождается любым действием? Это не только закон физики, но и жизни. Какие-то пару часов, и вот уже по всех стране загремели кровавые бунты. Молча наблюдающий за этим мертвец, неторопливо готовился к операции. В полном боевом облачении, с отличным немецким пулемтом в руках и исключительной решимость. Два цинка с патронами за спиной, один на груди, чтобы стрелять не отходя далеко. Также на бедре болтался подсумок с запасными стволами, учитывая обстоятельства. Команда опять решила разделиться. Артур взял с собой мимо или грушного взрывчаткой, как мула. Чтобы сильно не расстраивать, безумцу был вручен дезинтегратор, придуманный Стыном, да упокоится его душа. Светлана взяла в охапку Саню и сенатора, они должны будут пригнать нужную технику. Ашер уже была отведена роль военного медика, в конце концов, кто-то должен этим заниматься. Готовы? Артур оглядел свою команду. Грузимся. Им нужно было к Верховному суду. Удивительно быстро Дэвида арестовали и привели туда, зачитывать приговор. Стоит ли говорить о том, что вокруг здания уже собралась огромная толпа как противников, так и сторонников, а также целая куча военных с полицией. Это ничего, они справятся. Бронетранспортеры станут небольшой проблемой, но танков там вроде не имелось. Хотя, может, конечно, они просто не попали в прицел многочисленных камер. Артур прекрасно отдавал себе отчет о том, что собирается сделать. Наверное, это плохо. Впрочем, он еще давно избрал для себя примитивную политику. ВС для победы. Разумеется, это не первый теракт, не первое проявление бессмысленного и беспощадного насилия. Как он бежал от этого в прошлой жизни, какую работу над собой проделал. ВС было зря, не этого ли добивался творец, шутя бросая его в самое пекло. Искупление? Смешно. Само задание не предполагало его, с чего вдруг Артур решил поверить. Какая ирония. За два квартала до заветного места, они покинули машину и разделились. Вооруженные до зубов головорезы, а так их видел среднестатистический житель, шли не таясь. Первый встреченный БТР разлетелся от выстрела из гранатом ТА. Надо сказать, что паника поднялась неслабая. Ли, не стесняясь, стрелял то в толпу, то по технике, периодически откидывая гранаты. Хаос. Пожалуй, наиболее подходящее слово. Выжившие военные в спешном порядке перегруппировывались, пытаясь отстреливаться, но неожиданное нападение пришлось очень кстати.